Чахоточный встал из-за стола и вышел из комнаты. «Дело твое!» Тейлор пожал плечами. «Не мне тебя учить. Завтра вечером на бокс собираешься?» Я ответил, что собираюсь. Вошел Дэн Рольф с джином и стаканами. Мы выпили. Разговор зашел о боксе. О моей схватке с Бесвиллом больше никто не упоминал. По-видимому, Сиплый просто умыл руки, но мое упрямство его не разозлило. Он даже дал мне совет, если я пойду на бокс, поставить на малыша Купера, который должен выиграть, у Эйхи Буша нокаутом в 6-м раунде. Тейлор явно что-то знал, и его прогноз ничуть не удивил Дину и Рольфа. Ушел я в начале 12-го и добрался до отеля без всяких происшествий. Нож с черной рукояткой. Утром, когда я проснулся, меня посетила гениальная идея. Ведь в Берсвилле всего 40 тысяч жителей, и слухи наверняка расходятся моментально. В 10 утра я взялся за дело. Я ходил по бильярдным, табачным магазинам, барам, закусочным, останавливался на перекрестках. Стоило мне увидеть одного-двух шатающихся без дела берсвильцев, как я подходил и говорил примерно следующее. «Спичек не найдется? Благодарю. Сегодня на бокс идешь?» «Буш, говорят, сольет в 6-м раунде?» Мне Сиплый рассказывал. «Он зря говорить не будет». «Еще бы, конечно. Жулики все до одного. Люди любят секреты». А все, связанное с именем Тейлора, носило в Берсвилле налет секретности. Слухи распространялись с невероятной быстротой. Многие из тех, кому я сообщил прогноз Сиплого, спешили передать дальше, главным образом, чтобы продемонстрировать свою осведомленность. Еще утром шансы Айка Буша на победу считались более предпочтительными. Некоторые полагали даже, что он победит нокаутом. Но уже к 2 часам дня ситуация изменилась. Сначала шансы боксеров выровнялись. А к 3:30 крошка Купер стал фаворитом. Ставки на него принимались 2-1. Напоследок я зашел в закусочную и, уписывая сэндвич с жареной говядиной, поделился своим прогнозом с буфетчиком и несколькими постояльцами. Когда я вышел, на улице меня ждал какой-то тип с кривыми ногами и острой отвисшей, как у Борова, челюстью. Он кивнул и пошел рядом, грызя зубочистку и косясь на меня. Когда мы дошли до перекрестка, он сказал: «Все это вранье!» «Что именно?» «Что Айк Буш сольет! Вранье! Я тебе точно говорю!» «А тебе-то какая разница? Знающие люди ставят на Купера 2-1, а ведь ему без помощи Буша не выиграть!» Кривоногий выплюнул изжеванную зубочистку и обнажил желтые зубы. «Да он мне сам вчера вечером говорил, что уложит Купера одной левой, а уж мне бы он заливать не стал. Дружишь с ним?» «Дружить не дружу, но он знает, что...» «Слушай, тебе правда про Купера Сиплый рассказывал?» «Правда?» «Надо же!» И он злобно выругался. А я-то развесил уши, поверил этому паразиту, последние 35 долларов на него извел. А ведь я мог бы его посадить. Он осекся и стал озираться по сторонам. За что? Было за что, неважно. Послушай, раз ты про него что-то знаешь, это меняет дело. Я и сам на Буша поставил. Если он у тебя на приколе, можно было бы с ним договориться. Он взглянул на меня, на тротуар, порылся в кармане жилета, извлек оттуда зубочистку, сунул ее в рот и пробормотал. «А ты кто будешь?» Я назвался то ли Хантером, то ли Хантом, то ли Хаттингтоном и спросил, как зовут его. «Максвейн, Боб Максвейн», — представился Кривоногий. «Если не веришь, спроси, кого хочешь. Меня в городе все знают». Я сказал, что верю. «Ну, что скажешь, нажмем на Буша?» Его маленькие глазки вспыхнули и тут же погасли. «Нет», — выдохнул он, — «за кого ты меня принимаешь? Я всегда...»